Глава 25. Её глаза меняли своё выражение с каждой буквой, которую я произносил. Я буду первородным. И если мне суждено стать великим, я им стану. И без разницы, пройду я этот мир или двинусь дальше по зову ядра. Ты! Её зрачки сузились. Хоть понимаешь, что говоришь? Вполне. Меня не пугали мои слова. С каждым часом моя человечность отмирала. Поэтому... Пускай я больше не буду человеком, а буду силой. Силой, которая поможет мне и поможет моим близким. Всё же я найду своих близких, и если хоть кто-то встанет на моём пути, я разорву ему глотку. Следовать за ядром? В её глазах читался лёгкий испуг. Ты станешь врагом всего живого и неживого, понимаешь? Ты будешь, как я, блуждать по мирам до определённого момента, уничтожая всё, что видишь, а потом... Я и так всё прекрасно понимал. Внимание! Ваша раса изменена на первородный. Первородный – высшее существо подземного мира. Полудемон, полувампир. Путь первородного – путь того, кто хочет стать богом. Полноценным богом. Эта раса доступна только вам в вашем мире. Но отныне вам нельзя проигрывать. Первородные славятся силой, смелостью и мудростью. Но любое поражение, если вы выживете, будет позором на вашем имени. Если вы проиграли или сбежали, значит вы слабы или глупы. Чтобы переступить ступень эволюции и активировать расу, вам требуется выполнить несколько условий. Уничтожить доэволюционного врага, не используя маны, 0 из 100. Испить живого, 0 из 2. Внимание! Ошибка! Ошибка! Убить одаренного второго эволюционного ранга, используя всего 2 удара. Вид магический-физический не имеют значения. 0 из 1. Что, млять? Какая нахрен ошибка? Ладно, хрен с ним с врагами, я маной не пользуюсь. Ладно, хрен с ним с живым. Крови попить, что ли? Но вот убить одаренного, уровень которого превышает минимум мой в 2 раза, это как вообще? Ошибка? Почему именно я? Третье требование оказалось просто безумным. Даже... Боюсь, это ты мягко сказал. Аня прочла мои мысли. Но таков путь сильнейшего существа. Если ты не сможешь преодолеть такую трудность, тебе не быть первородным. Если я не смогу выполнить условия. Не знаю. Демонесса пожала плечами. Такого я не видела и не слышала. Однако, как-то это чересчур. Убить одаренного 2 ударами? С моими-то навыками и силами? Да что с этой системой не так? Я было подумал отменить выбор, если это было возможным, но... Если я отменю, это показатель слабости. А если ядро меня за это сразу покарает и уничтожит? Мы сидели в абсолютной тишине. Я смотрел на список перед глазами, а Аня куда-то в сторону. Но сколько бы я ни смотрел на описание, никакого дополнения или выбора не было. Как и самой отмены. «Анютик», — протянул я. «Тебе не кажется, что это слишком?» «Кажется», — ответила она и безэмоционально продолжила смотреть в лобовое стекло. Даже мне не по силам уничтожить существо выше меня по эволюции за 2 удара. И была бы твоего уровня, тоже не смогла бы это сделать. Но на твоём уровне у меня был ранг. Впрочем, это бы ничего не изменило. Безумие. Прошептал я и повернулся к Демонессе. Та же, в свою очередь, понимала, что мне требуется поддержка. Впервые с того момента, как она появилась в моей жизни. Только вот метод она выбрала не тот. Не тот, который был нужен. Она чуть скривила губы и чуть вытянулась в мою сторону. Лямки её белоснежного платья свалились с плеч, а упругая большая грудь показалась этому миру и мне. Тёмно-бежевые каменные соски смотрели прямо мне в глаза, как бы зазывая их облизнуть. Но я был не в настроении, чтобы идти на поводу озабоченности моего компаньона. Красиво, но нет. Я демонстративно отвернулся. Мой организм пробил чуть истерический смешок. Сам того нехотя засмеялся в полузакрытое водительское окно и закрыл глаза. Мда, мне не только бессмысленно сейчас качаться. Казалось, я потерял какой-то тайный смысл своего существования здесь. Сколько бы монстров я сейчас не убил, я и крупицу опыта не получу из-за ограничителя эволюции. Несправедливо. Пожалел? Голос Ани немного вывел меня из апатии и уныния. Пожалел, что выбрал эту расу? Её твёрдые соски уткнулись мне в руку. Не поворачиваясь, пробурчал. Нет, просто не думал, что всё будет настолько сложно. Это не поддаётся никакой логике. За такое? Рука Ани сжала мое достоинство, она, очевидно, стала еще ближе ко мне. За такое в любой игре бы разработчиков повесили бы сразу. Андрей. Она повернула мое лицо на себя, наградив сексапильным внешним видом. Испытание, данное тебе, действительно за гранью моего понимания. Но ты должен понимать, если настолько сложный список, то и награда. Она ласково улыбнулась и коснулась языком моих губ, прошептав. Награда будет за гранью твоих ожиданий. Мне тяжело было держать спокойствие рядом с такой обнаженной красоткой. Полуобнаженной. А ее запах, будто у нее были природные феромоны, заставляющие человеческий разум будоражиться, желать и прочее. Тебе просто стоит рискнуть, если ты хочешь стать сильнее. Если нет, то, увы, тебе не жить в этом мире. Понимаю, прошептал я, не сводя глаз с ее губ. Подбери сопли, уничтожь свою человечность и продолжай развиваться. Может, вскоре сам поймешь, что... Она прильнула к моим губам, при этом издав очень многообещающий стон. Я чуть отодвинулся, заметив, как в ее глазах разгорелись игривые искорки. «Позволь мне кое-что добавить». Она спустила свое платье еще ниже, и я почувствовал, как кровь прильнула явно не в мозг. «Такое испытание явно частично ошибка. Но, возможно, ты станешь сильнейшим богом». Она все же пересела на меня и, томно дыша, шептала на ухо. «Только представь. Сила на уровне ядра системы, называй как хочешь. Если ты переступишь эту черту, перед тобой откроются новые горизонты». Ее теплое дыхание, сексуальное тело и влажность, которую я почувствовал предметом, к которому прильнула кровь, через штаны немного сводили с ума. Однако, частично наслаждаясь таким моментом, мой мозг соображал как надо. Воспользоваться этой ошибкой, найти выход из ситуации и стать богом? Как мне сделать все это? «У меня есть потенциал по уровню». Она прочла мои мысли и чуть приоткрыла мое понимание религии. «Если тебе от этого будет проще, то все боги ваши не ваши. Они часть системы, часть чужого тебе мира». «Как это?» Мои глаза удивленно уставились во взгляд демонессы. «Типа Кришна, Иисус и прочие тоже были частью системы?» «До того, как стали богами, они были смертными существами, да». Власть, которую они получали, — подарок ядра. Но когда они уходят на повышение, мир после них гибнет. С их уходом уходит и порядок. Это, возможно, многое объясняло. «Издец!» — промелькнуло в моей голове. «Получается, во мне потенциал, как в самом настоящем боге, который был на нашей планете. И что, они все ушли дальше? Эволюционировали и попали в новый мир? Сервер? Как в игре?» «Да, милый». Язык демонессы оставил влажный след на моей шее. «У тебя очень большой и твердый потенциал». Я выдохнул, прикрыл глаза и, кажется, спустя минуту смог успокоить свой мозг. «Если у меня все получится, я стану высшим существом. А кто не хочет стать самым сильным? Не беспокоиться ни о чем. Прорвусь», — мысленно улыбнулся я. Демонесса в это время очень ритмично ёрзала на мне, покусывая ухо. «Я же... Аня». Она остановилась. «Спасибо, что не дала мне утонуть в собственной человечности после того, как я увидел неподъемный груз выбора». Я покачал головой и чуть отстранился. «На здоровье, любимый». Она прикусила губу, вжалась в меня и несколько раз проехалась вперед-назад. «Я требую награду за свою особенность вытаскивать тебя из душевной задницы». Она прижалась. «Хочу». Что-то в моем мозгу подсказывало мне, что если я сдамся, 1000 раз пожалею об этом. Как бы я ни хотел. Не. Я постарался не грубо ее взять за плечи, хотя со стороны это было грубо, и сдвинул на соседнее сиденье. Не сегодня, извращенка. Она удивленно пробормотала. Какого хрена? Натянула на плечи лямки платья и быстрым движением коснулась чего-то твердого. А твой друг говорит, что ему нравится. И он явно тобой недоволен. Или же ты боишься, что после меня не сможешь спать со своим гаремом? У меня нет гарема. Маша и Алиса так не думают. Загадочно проговорила она. У Маши вот недавно был оргазм, а партнера? Ой, хватит, а? Не надо было быть фантазером, чтобы понять, что она имела в виду. Ну, стресс у девицы. Сняла его рукой, как говорится. Что не так-то? Все мы взрослые и со своими границами допустимого. Хочешь, я сделаю так, что ты полюбишь мой язык больше, чем женскую? Так, все. Я уже не выдержал. Ань, за твой грешный язык я когда-нибудь... «Жду не дождусь, милый». Она коварно улыбнулась и открыла двери. «Желательно поскорее. Только и обещаешь отшлепать». Возвращался на склады в гордом одиночестве. Аня, вдоволь наиздевавшись над моим эго, лопала кукурузные палочки с Алисой. О чем-то с ней перешептывалась. Девицы бросали на меня косые взгляды. Алиса краснела, Аня хихикала. Но мне было не до них. Не знаю зачем, но я вернулся в помещение и уселся между двумя стеллажами, погружаясь в собственные размышления. Это испытание было слишком. Но да ладно. Только как мне выполнить это третье условие, которое было после слов «ошибка»? Как можно убить существо выше тебя и сильнее тебя всего за два удара? Было только одно объяснение. Но только на данный момент. Убить его группой. То бишь нанести последние удары. Тогда мне требовалась бы помощь всех одаренных, которые были здесь. И Лизы с Катей тоже. Сомневаюсь, что с ними получится договориться. Это слишком уж... Я не сразу обратил внимание, что все взгляды были направлены на меня. Мое поведение немного не укладывалось в их головах, и я понимал почему. Ибо я был сторонником-одиночкой и уже объявил, что нахрен сваливаю отсюда. А тут вдруг пришел, сел и загрузился. Не, справлюсь. Придумаю как, но справлюсь с этим испытанием. После поддержки и слов Ани пришло понимание, что ничего невозможного нет. И раз система решила ошибиться, то на то были причины. Пока я думал об этом, кто-то подошел ко мне и даже несколько раз попытался со мной заговорить. Я не сразу обратил на это внимание. «Глухой?» — мелодичный голос все же развеял мои размышления. «А?» — я удивленно поднял голову и посмотрел на обычную девушку. Невысокая, 1,60 м с маленькой кепкой, весьма выразительными глазами, белыми как пепел волосами и тонкой линией губ. Ее я видел впервые. «Ты новая выжившая?» — монотонно спросил. «Чего надо?» «Ну, все новое, хорошо забытое старое», — парировала она. «Два дня здесь уже». «Ок», — сухо ответил я. «Что хотела?» «Наверное...» — она задумалась. «Ничего. Просто увидела, как ты грузишься, и решила, что тебе стоило бы поговорить хоть с кем-то, а не погружаться в собственный океан сознания. Все же общение — ключ от всех проблем». Я промолчал, не понимая, где я ее видел раньше. «Не против, если я присяду?» Она кивнула на коробку рядом со мной. «Валяй». «Люди стали на тебя смотреть несколько иначе». Она продолжила. «После спасения школьников твой рейтинг в лицах обычных, как ты говоришь, людей, значительно поднялся». Я косо посмотрел на нее. «Хер ли тебе надо, черт!» Я вцепился в ее глаза. «Откуда я тебя знаю, а?» «И все же ты поступил как герой. Хоть и строишь из себя одиночку». «Это заслуга Кати», — мотнул головой, сбрасывая наваждение. «Если бы не мой долг ей, школьников бы сожрали. И мне не было бы до этого дела». Мои слова не испугали гостью. Она улыбнулась и чуть наклонила голову. «Может быть, ты и прав. Каким бы силачом ты ни был, ты все еще человек. Хоть и отличаешься от нас. Или же...» Она на секунду замолкла. «Если тебе так будет проще, мы от тебя отличаемся». Я лишь пожал плечами и не стал на это ничего отвечать. Разговор был бесполезен для меня и не имел никакого смысла. «Благодарна?» «Ок, теперь вали». «Маша». Она встала с коробки и протянула мне руку. «Приятно познакомиться». Видя, что мне до лампочки, присела на корточки напротив моего лица. Я поднял голову и уставился на нее. «Меня зовут Маша». Вновь протянула она, чуть растянув губы в улыбке. «Хм, никогда не думала, что ни пухлые губы, ни сексуальные. Что ей надо? Защита? Пускай идет лесом. Или внимание? Не привыкла к тому, что на нее насрать? Определенно я частично угадал». Видя, что я никак не реагирую на нее, Маша приподняла бровь и повторила свое имя еще раз. И кажется, люди, которые были ближе всех к нам, также удивленно пялились на меня. Однако мне было начхать. «Любопытно», — тихо пробормотала она. «Такой сильный и одновременно жалкий». Ее слова не задели меня. «Хотя нет, не жалкий». Она встала. «Набиваешь себе цену? Достойно. Ты многого стоишь. Каждая из нас, кто находится с тобой в одном помещении, готова лечь под тебя, только бы быть под твоей защитой. Подумай над этим». «Если подумать», — я подал голос. «Во мне больше человеческого, чем в вас всех». Мои слова заставили ее вновь сесть рядом. «Почему это?» Ты предлагаешь свое тело взамен на защиту, это мелочно. Хоть это и способ выжить, но во мне больше человеческого, чем в тебе. Я не хочу принимать твое предложение не из-за того, что мне это неинтересно, а потому что это низко. Даже по меркам нового мира. Ты хорошо подумал? Она, кажется, заулыбалась. Не от того ли это, что я с ней вообще поддержал разговор? Хорошо. Улыбнулся в ответ я. В ее глазах промелькнула искорка и меня осенило. Кажется, я понял, что мне нужно делать.